Введение. Понимание великой сути древней мудрости, сокрытой в сантьях Веды Перуна и саге об инглингах, дано лишь тем, кто сердце свое открывает для познания текстов, записанных рунами древними. Кто не мудрствует лукаво и не стремится возгордиться знанием своим в понимании сокровенного древнего смысла, а тем паче не помышляет возвыситься над другими, кто влеком душой своей и духом своим к древней вере первопредков, инглизму. Кто стремится обрести корни свои. Добрые люди, чистые духом, от познания сантий и саг получают добро себе, а злые, бездуховные и невежественные люди — зло для себя. Поэтому, ежели зло пребывает в сердце вашем, не раскрывайте сантии Веды Перуна или древние саги никогда, и тогда зло в сердце вашем не увеличится и не погубит вас. Форма написания текста в сантиях отличается от ныне принятой. Об этом можно судить по приведенным шлакам рунического текста из второго круга сантии Веды Перуна. Кроме того, рунический текст саги об инглингах отличается от более древней руники, которой были записаны сантии Веды Перуна. И это неудивительно, ведь между ними лежит громадный временной период, превышающий десятки тысяч лет. И, конечно же, от первоначального рунического текста отличается современный текст, написанный кириллицей или латинским шрифтом. Ибо современные буквы не только изменили свое изначальное начертание, но и потеряли свое первозданное, образное значение. В древние времена рунами не только передавали тайный образ и суть, ими также обозначали числа. Для этого над руной ставилась черта, указывающая, что данная руна несет числовое значение. Кто-то считает сантии и саги подлинными историческими, кто-то увлекательными мифическими преданиями, достойными всестороннего изучения. Кто-то, называя их раннесредневековой подделкой, пытается заявить о себе как о всезнающей и компетентной, в кавычках, личности и стремится показать свою значимость и ученость в нашем непростом мире. Но все это не имеет ни малейшего значения. Сантии и саги были, есть и будут древнейшими священными текстами для всех верующих людей, исповедующих древнюю веру первопредков, инглиизм. Отец Александр.